Умоляю вас, поясните же мне эту идею. О, это всего-навсего идея сосуществования клеток. Наитие, не оставлять в одиночестве прозрачно-слизистый комочек просущества, элементарного организма, а сначала из немногих, позднее же из миллионов и миллионов таковых создавать высшие формы жизни, многоклеточное существо, животные, крупные особи, состоящие из плоти и крови. То, что мы зовем плотью, а религия уничижительно именует слабостью, греховностью, причастностью к греху, не что иное, как такое вот скопление органически слаженных малых особей, иначе многоклеточная ткань. С подлинным рвением осуществляла природа свою единственную, свою основную идею, иногда даже с чрезмерным. Несколько раз она при этом впадала в излишества и потом каялась в них. Так, уже создав млекопитающих, она допустила такую избыточность жизни, как кит, величиной с два десятка слонов, чудовище, которое не продержишь и не пропитаешь на земле, и отослала его обратно в море, где оно теперь гигант, с недоразвитыми задними конечностями, плавниками и маслянистыми глазками, вряд ли себе на радость служит добычей китобойной промышленности, в неудобном положении питает молоком своих детенышей и заглатывает мелких рачков. Но еще много раньше, в начале средних веков Земли, в триасовый период, задолго до того, как первая птица прорезала крыльями воздух или дерево распушило свою листву, существовали чудовищные пресмыкающиеся динозавры, мальцы уже совсем неподобающих размеров. Такой индивид высотой с высоченный зал и длиной с железнодорожный состав весил 40 000 фунтов. Шея у него была точно пальма, а голова по сравнению с таким туловищем до смешного маленькая. Это непомерно разросшееся тело, надо думать, отличалось беспримерной глупостью, впрочем, и добродушием, свойственным беспомощности. Следовательно, он был не так уж грешен, несмотря на преизбыток плоти. Да, по глупости. Что мне еще сказать вам об этом самом динозавре? Пожалуй, вот что. У него была склонность передвигаться в вертикальном положении. Описываемый Кукуком бронтозавр или диплодок, крупнейшие позвоночные, когда-либо жившие на Земле, в действительности передвигались на четырех ногах. Вертикальный способ передвижения был свойствен большому числу других динозавров, значительно меньшего, однако, размера, чем диплодок и бронтозавр. Среди динозавров были как травоядные, так и хищники, и последние, во всяком случае, вовсе не отличались добродушием. И Кукук обратил на меня свои звездные глаза, под взглядом которых я ощутил нечто похожее на замешательство. «Да», — сказал я, сделанный небрежностью, — «на Гермеса эти господа, передвигающиеся в вертикальном положении, не очень-то походили». «Почему вы вдруг вспомнили о Гермесе? Прошу прощения, но в моем детстве мифологии уделялось исключительное внимание. Учитель, проживавший у нас в замке Монрефюш, питал к ней такое пристрастие. О, Гермес, элегантное божество! Я не пью кофе, — бросил он кельнеру, — принесите мне еще бутылку виши. Элегантное божество, — повторил он, — и сложение пропорционального, не слишком велик, не слишком мал, самых человеческих масштабов. Некий древний зодчий говорил, что тот, кто хочет возводить здание, прежде всего должен познать совершенство человеческого тела, ибо в нем глубочайшая тайна пропорций. Поборникам мистической относительности угодно утверждать, что человек, а следовательно и Бог, созданный по его подобию, по росту является серединой между миром титанов и пигмеев. Согласно их теории, наибольшее материальное тело Вселенной, красная звезда-гигант, настолько же больше человека, насколько мельчайшая частица атома, нечто, долженствующее в диаметре быть увеличенным в сотни биллионов раз, чтобы стать видимым, меньше его. Вот и выходит, что бесполезно передвигаться в вертикальном положении, если в тебе не соблюдены пропорции. «Весьма продувным малым, если верить преданиям», — продолжал мой стропезник, — «должен был быть ваш Гермес с его эллинской пропорциональностью. Посему клеточная ткань его мозга, если у Бога позволительно предположить наличие такового, должно быть имела особенно затейливые формы. Но если представить себе того же Гермеса не из мрамора, гипса или амброзии, но как живую человеческую плоть, то и у него мы обнаружим множество пережитков природной древности. Весьма примечательно, сколь первобытными остались руки и ноги человека в сравнении с его мозгом. В них сохранены все те кости, которые имелись уже у простейших наземных животных. В процессе эволюции человека как его конечности, так и его мозг претерпели громадные изменения. Если руки человека превратились в тончайшие орудия для выполнения самых сложных трудовых процессов, то его мозг стал органом нашей познавательной деятельности. Поэтому очень трудно измерить, насколько более первобытными остались руки и ноги человека по сравнению с его мозгом. Поразительно, просто поразительно, господин профессор. Это уже не первое поразительное утверждение, которое я от вас слышу, но, пожалуй, одно из самых поразительных. Значит, у нас те же кости, что и у доисторических животных. Не то чтобы мне это было обидно, но меня это потрясает. Я уж не говорю о пресловутых гермесовых ногах, но возьмите, к примеру, прелестные округлостройные руки женщины, которые, если нам посчастливится, обвивают нас. И вдруг, когда подумаешь... «По-моему, мой милый маркиз, вы склонны к известному культу крайностей», — перебил меня Кукук. «Естественное отвращение высокоразвитого существа к безногому червяку, но что касается округлостройной женской руки, то нам следует считать эту конечность ничем иным, как снабженным когтями крылом доисторической птицы или плавником рыбы». «Хорошо, хорошо. Теперь я всегда буду об этом думать, уверяю вас, без малейшей горечи или цинизма, а скорее даже с теплым чувством. Но говорят ведь, что человек происходит от обезьяны». «Милый мой маркиз, давайте лучше скажем, человек — порождение природы, и в природу уходит своими корнями. И не надо, чтобы нас так уж ослепляло сходство его внутренних органов с органами человекоподобной обезьяны. Из-за этого и так было поднято слишком много шума. В голубых глазках свиньи, в ее ресницах и коже больше человеческого, чем в каком-нибудь шимпанзе. И обнаженное человеческое тело ведь тоже нередко напоминает свинью. А вот мозг наш, по сложности своего строения, ближе всего к мозгу крысы. Да и физиономически звериные вообще на каждом шагу проглядывает в людях. Там мы видим рыбу и лисицу, тут собаку, тюленя, ястреба или барана. С другой стороны, конечно, если взгляд наш способен это заметить, ведь и животные часто кажутся нам людьми, которых воля злого волшебника обрекла жить под личиной зверя. О, конечно, человек и зверь — родственные существа. Но если говорить о происхождении, то человек произошел от зверя в той же мере, в какой органическое произошло от неорганического. Тут примешалось что-то еще. Примешалось? Но что же, дозвольте мне спросить? Приблизительно то же, что примешалось, когда из небытия возникло бытие. Приходилось вам когда-нибудь слышать о прозачатии? Во всяком случае, я жажду о нем услышать. Он быстро огляделся вокруг и доверительным тоном, явно потому, что он обращался не к кому-нибудь, а к маркизу де Веноста, сообщил мне следующее. Сотворение мира свершилось не один раз, а трижды. Возникновение бытия из небытия пробуждение жизни из бытия и рождение человека. Это свое заявление Кукук запил глотком виши, причем стакан ему пришлось держать обеими руками, так как вагон сильно тряхнуло. Публика к этому времени уже разошлась. Большинство кельнеров стояло без дела. Хотя после обеда, оставшегося почти нетронутым, я заказывал одну чашку кофе за другой, но все свое возраставшее возбуждение объясняю не этим. Подавшись вперед, я сидел и слушал своего необычного спутника, который рассказывал мне о бытии, о жизни, о человеке и о небытии, из которого все явилось и в которое все возвратится. «Не подлежит сомнению, — говорил он, — что жизнь на земле не только относительно скоро проходящий эпизод, но такой же эпизод и бытие в бесконечной череде небытия. Не всегда существовало бытие и не всегда будет существовать. Поскольку настало начало бытия, настанет и его конец, а вместе с ним конец времени и пространства, ибо связь их скреплена только бытием. Пространство, — говорил он, — это не что иное, как взаимопорядок или взаимосоотнесенность материальных вещей. Без материальных вещей, которые его занимают, нет пространства, как нет и времени, ибо время — это последовательность событий, невозможное без наличия тел, продукт движения причин и следствий. Сменяемость тел дает времени направление, без которого время не существует. Отсутствие времени и пространства есть утверждение небытия. Последнее во всех смыслах лишено протяженности. Это застывшая вечность, только мимолетно прерванная пространственно-временным бытием. Бытию дан срок больше, чем жизни, больше на эоны, но когда-нибудь, несомненно, кончится и оно, и также несомненно, что концу будет соответствовать начало. Когда началось время свершения? Когда первое содрогание бытия прорвалось из небытия благодаря некоему «да будет», уже неизбежно вобравшему в себя «да придет»? Может быть, когда этого будет, состоялось не так давно, и когда этого пройдет, уже недалеко, не исключено, что их разделяют всего несколько биллионов лет. Тем временем бытие правит свое буйное пиршество — в неизмеримых пространствах, которые являются его творением и в которых оно создает расстояния, цепенеющие от ледяной пустоты. И он принялся рассказывать мне о гигантской арене этого пиршества, о вселенной, смертном дитяте вечного небытия, без числа насыщенном материальными телами, метеорами, лунами, кометами, туманностями, миллиардами звезд, взаимоупорядоченных действием своих полей притяжения, согнанных в куче облаков, млечных путей и гигантских систем млечных путей, где каждый в отдельности путь состоит из неисчислимого количества пылающих солнц, планет, вращающихся вокруг своей оси, масс разжиженного газа и холодных нагромождений железа, камня, космической пыли. В волнении слушал я его, отлично сознавая, сколь почетна привилегия обогащаться такими сведениями, и этой привилегии я был обязан своему знатному происхождению, тому, что я был маркизом Девеносто, и что у меня в Риме имелась тетушка-графиня Центурионе. Наш млечный путь, донеслось до меня, один из биллионов млечных путей, почти уже с самого своего конца включает в себя на расстоянии 30 000 лет прохождения света от его середины нашу локальную Солнечную систему с ее гигантским, хотя относительно и вовсе не таким большим, раскаленным шаром, который мы зовем Солнце в единственном числе, хотя оно лишь одно из многих Солнц, и с планетами, находящимися в сфере его притяжения. Среди них и наша Земля, для которой главная, но и хлопотная утеха, вращаясь вокруг своей оси со скоростью 1000 миль в час, в то же время вращаться вокруг Солнца, проходя 20 миль в секунду, и таким образом устанавливать для себя дни и ночи. Заметьте, именно для себя, ибо существуют еще другие, совсем другие дни и ночи. Планета Меркурий, например, ближайшая к Солнцу, завершает свой круговорот за 88 наших дней и при этом лишь однажды оборачивается вокруг своей оси, так что для нее день и год одно и то же. Из этого вы можете заключить, что с временем обстоит так же, как и с весом. То и другое лишено общей значимости. Возьмем хотя бы белого спутника Сириуса, тело всего в 3 раза превышающее объем нашей Земли. На нем материя достигает такой плотности, что ее кубический дюйм у нас весил бы тонну. По сравнению с ней земная материя, наши скалы, наше человеческое тело — только легчайшая пена. Кружась вокруг Солнца, дано мне было услышать далее, Земля и ее Луна кружатся еще и вокруг друг друга, и при этом вся наша местная Солнечная система движется в рамках несколько более широкого, но все еще местного скопления звезд, движется, не окаймляя его, но так, что она, в свою очередь, с бешеной быстротой движется внутри Млечного Пути, который с немыслимой скоростью гонит вперед наш Млечный Путь вплоть до отдаленнейших его звезд, причем эти отдаленнейшие материальные комплексы бытия, обладающие таким проворством, что полет осколка гранаты по сравнению с их быстротой пребывает в состоянии покоя, разлетаются по всем направлениям небытия. Это вращение одного в другом и вокруг другого, эти туманы, уплотняющиеся в тела, этот огонь, пламя, стужа, взрывы, распыление, падение и гон, возникшие из небытия и пробуждающие небытие, для которого, может быть, было бы лучше, милее не пробуждаться и которое ждет нового сна, все это бытие, называемое также природой, оно едино везде и во всем. Я убежден, что все бытие, вся природа — это замкнутое единство от простейшей неодушевленной материи до самой живой жизни, до женщины с округлостроенными руками, до быстроногого Гермеса. Наш человеческий мозг, наше тело и наши члены — мозаика из тех же простейших частичек, что образуют звезды, звездную пыль и темные облака туманности, несущиеся в межзвездном пространстве. Жизнь, вызванная из бытия, как бытие некогда было вызвано из небытия, жизнь, это цветение бытия, состоит из тех же основных веществ, что и неодушевленная природа. Нет у нее ни одной единственной, которая была бы только ее собственностью. Нельзя даже сказать, что она четко и недвусмысленно отделяется от неодушевленного бытия. Граница между жизнью и безжизненностью подвижна. Клетка растения обладает естественной способностью при помощи солнечных лучей так перестраивать материи, относящиеся к царству минералов, что они в ней оживают. Первозданная способность хлорофилла являет нам пример возникновения органического из неорганического. Хлорофилл — зеленый пигмент растений представляет собой органическое соединение, близкое по своему химическому составу к красящему веществу, пигменту гемоглобина в крови животных. Как известно, важнейшая функция хлорофилла заключается в поглощении световой солнечной энергии, которую он трансформирует в химическую энергию веществ, образующихся в процессе фотосинтеза. В результате фотосинтеза растения из углекислого газа и воды образуют органические вещества, необходимые для их развития, роста и жизнедеятельности. Таким образом, в противоположность животным, не обладающим этой способностью, растения могут преобразовывать неорганические вещества в органические. Это, собственно, и хочет сказать Кукук, прибегший к высокопарному термину «первозданная способность хлорофилла». В обратных примерах тоже нет недостатка. Мы могли бы сослаться на образование камней из органических веществ, принадлежащих к животному миру. Говорят, сухопутные горы выросли в морях на большой глубине из скелетов крохотных живых существ. В мнимой полужизни жидких кристаллов одно природное царство наглядно переходит в другое, и когда природа, фиглярничая в неорганическом, хочет нас обмануть подобием органического, как, например, цветами на заледеневшем стекле, она тем самым поучительно демонстрирует неизменное свое единство. Жидкими кристаллами немецкий физик Леман назвал в начале XX века такие жидкости, у которых некоторые физические свойства, например, преломление света, распределяются не одинаково по различным направлениям и плоскостям. Своеобразные физические особенности жидких кристаллов привели Лемана и некоторых других ученых к попытке провести аналогию между жидкими кристаллами и живым веществом клеток животных и растений, и на этом пути искать разрешение проблемы возникновения живого из неживого. Позднейшие исследования показали несостоятельность выдвинутой Леманом аналогии. Органическое и само не может провести ясную границу между отдельными его царствами. Животное переходит в растительное там, где оно сидит на стебле и принимает форму цветка, и растительное в животное там, где оно ловит и пожирает насекомое, вместо того, чтобы впитывать жизненные соки минералов. Границу между растительным и животным миром действительно трудно провести, когда мы подходим к некоторым наиболее примитивно устроенным одноклеточным организмам. Однако рассуждение Кукука о том, что животное переходит в растительное, основанные на чисто внешнем сходстве сидячих морских лилий, являющихся совершенно несомненными животными и достаточно высоко развитыми, с цветком, а также на факте питания насекомоядных растений животной пищей, отдает старинными представлениями XVII-XVIII веков. Питание животной пищей — вторичное приспособление, наблюдающееся у некоторых высоко развитых цветковых растений. Из животного путем прямого от него происхождения, как принято считать, на самом же деле потому, что здесь примешалось нечто столь же неопределимое, как сущность жизни и происхождение бытия, вышел человек. Но момент, когда он уже был человеком, а не животным, или, вернее, уже не только животным, установить нелегко. Человек сохраняет в себе животное начало, как жизнь в себе сохраняет неорганическое, ибо в последней основе его строения, в атомах, он переходит в уже или еще неорганическое. В самой же глубине, в невидимом атоме, материя улетучивается в имматериальное, нетелесное, ибо то, что движется там и надстройкой чего является атом, это почти вне бытия, так как не имеет своего места в пространстве или соотнесенности с пространством, как то подобает добропорядочному телу. Из почти еще небытия образовалось бытие, и оно утекает в почти уже небытие. Вся природа, начиная от самых ранних, почти еще имматериальных и простейших ее форм до наиболее развитых, всегда тяготела к концентрированию и сосуществованию. Звездный туман, камень, червь и человек. То, что многие виды животных вымерли, что более не существует летающих ящеров или мамонтов, не мешает рядом с человеком существовать одноклеточным праживотным в их уже установившейся форме, инфузории, микробу, с одним отверстием для ввода, другими для вывода. На деле ведь большего и не требуется. Чтобы быть зверем, да и для того, чтобы быть человеком, как правило, тоже не больше. Современных нам одноклеточных нельзя называть праживотными, ибо не они, а какие-то их прародичи дали начало другим, более высокоорганизованным типам растений и животных. Это была шутка и довольно ядовитая. Кукук, видимо, счел нужным подпустить нелишенную яда шутку в адрес такого светского молодого человека, как я. И, конечно, я засмеялся, дрожащей рукой поднося ко рту шестую, да нет, пожалуй, восьмую чашечку кофе. Я уже говорил, и повторяю снова, что был охвачен необычайным волнением, ибо речи моего сотрапезника о бытии, жизни и человеке вызывали во мне напряжение чувств почти изнурительные. И как ни странно это звучит, но столь мощное напряжение чувств было близко к тому, или вернее, было то самое, что я еще ребенком или полуребенком обозначил возвышенными словами «великая радость», тайной формулой моей невинности для понятия, не имевшего другого имени и очень специфического, но вскоре расширившегося для меня до какой-то опьяняющей необъятности. «Конечно, позади остался большой путь», — сказал Кукук, возвращаясь к своей шутке. «От Питекантропус Эректус до Ньютона и Шекспира. Большой, широкий путь и, несомненно, идущий в гору. Но в человеческом мире все обстоит так же, как и в остальной природе. Здесь тоже все существует купно. Все состояния культуры и нравов. Все. От самого раннего до наипозднейшего, от предельно глупого до разумнейшего, от первобытного, глухого, дикого до высокого и тончайше развитого. Все это сосуществует. Более того, случается, что тончайшее, устав от самого себя, влюбляется в первобытное и точно во хмелю вновь опускается до дикости. Но хватит об этом. Впрочем, желая воздать должное человеку, он, Кукук, хочет мне, маркизу де Веноста, еще напомнить то, что и отличает Homo sapiens от всей остальной природы, как органической, так и простого бытия. И это, вероятно, и есть то, что примешалось, когда человек вышел из животного состояния. Он имеет в виду знания о начале и конце. И Яде высказал самое человечное, заметив, что меня и прельщает в жизни то, что она — только эпизод. Приходящее отнюдь не принижает бытия. Напротив, оно-то и сообщает ему ценность, достоинство и очарование. Только эпизодическое, только то, что имеет начало и конец, возбуждает наш интерес и наши симпатии, ибо оно одухотворено бренностью. Ею одухотворено все космическое бытие, тогда как вечное не одухотворено, и потому небытие, из которого оно возникло, недостойно наших симпатий. Бытие — неблагополучие, оно — утеха и бремя. Все пространственно-временное, вся материя, пусть даже глубоко спящая, делит с ним эту утеху и это бремя. То ощущение, которое внушает человеку, способному к тончайшему восприятию, чувство все симпатии. «Да, все симпатии», — повторил Кукук, опершись обеими руками о стол, чтобы подняться. При этом он взглянул на меня своими звездными глазами и кивнул мне. «Спокойной ночи, маркиз де Веноста», — сказал он. «Мы с вами всех пересидели в вагон-ресторане. Пора идти спать. Надеюсь встретиться с вами в Лиссабоне. Если хотите, я для вас с удовольствием возьму на себя роль проводника по моему музею. Желаю вам крепко уснуть и видеть во сне бытие и жизнь, и еще суматоху млечных путей, которые, поскольку они уже существуют, несут бремя и утехи своего существования. Пусть вам приснится также округло-стройная рука с древним костяком и полевой цветок, которому дано в солнечном эфире расщеплять безжизненное и приобщать его к своему живому телу. Не забудьте также увидеть во сне камень, мшистый камень, что уже тысячи и тысячи лет лежит на дне ручья, чистый, студеный, омываемый пеной и водой. С симпатией приглядитесь к нему, с симпатией вашего бодрствующего бытия к бытию глубоко спящему, и от души приветствуйте его. Он благополучен, если бытие и благополучие хоть как-то сочетаются. Спокойной ночи!